«И зачем только беспокоиться о других?» — вздохнула Мяу Юй. «С тех пор, как я приехала в столицу, никому и в голову не приходило, что я умею гадать. А сейчас вы разгласили мою тайну, и не видать мне больше покоя. Я вынуждена была обратиться к вам», — оправдывалась Син Сюянь. «Я сделала это только потому, что знала вашу доброту. Если и другие начнут тревожить вас своими просьбами, от вас всецело зависит, исполнять или не исполнять их. Кто посмеет вас принуждать?» Мяо Юй улыбнулась и сделала старой даосской монахине знак «воскурить благовоние». Затем она вытащила из сундука блюдо с песком и подставку с гадательной палочкой, написала заклинание, велела Сюянь прочесть молитву и совершить необходимые церемонии. После этого они встали по обе стороны блюда с песком и стали держать над ним за оба конца гадательную палочку. Вскоре палочка в их руках задрожала и начертила на песке ответ бессмертного, к которому они обращались. «Увы, пришла, не оставив следа, не видно слез никаких, под этой высокой вершиной Цинген у сосен стволов вековых. Захочешь ее отыскать, хребты, как стена на пути. В мой дом заходя, улыбнись, и увидишь, как только успеешь войти». Палочка остановилась. «К какому бессмертному мы обращались?» — спросила Сюянь. «Гуисяню», — ответила Мяо Юй. Сюянь записала ответ бессмертного и попросила Мяо Юй растолковать его. «Это невозможно», — решительно заявила Мяо Юй. «Я сама не знаю, что все это значит. Скорее забирай предсказания и уходи. У вас ведь там есть умные люди». И вот теперь, когда Сюянь возвратилась во двор наслаждения розами, все бросились к ней с расспросами. «Ну как? Ну что?» Сюянь не стала ни о чем рассказывать и только протянула Ливань листок с предсказанием. Девушки и Бао Юй прочли его. Все поняли предсказание следующим образом. «Найти яшму сразу не удастся, но пройдет некоторое время, и она отыщется. Однако где находится хребет Цинген?» Эти выражения иносказательны. «В них кроется тайна бессмертных», — заметила Ливань. «Я не слышала, чтобы в нашем мире где-либо был хребет Цинген. Возможно, что человек, укравший яшму, испугался, как бы его ни поймали, и спрятал ее под какой-то скалой, на которой растет старая сосна. Непонятно, что значит зайти в дом, кому именно». «Ты не знаешь, к какому бессмертному была обращена просьба?» — спросила Даюй у Син Сюянь. «Гуай Сяню», — ответила та. «Если здесь имеется в виду войти в обитель бессмертных, то это, пожалуй, трудно», — заметила Танчунь. Взволнованная Сижень снова бросилась искать яшму. Она заглядывала под каждый камень в саду. Но пропавшей яшмы обнаружить не удалось. Когда она возвратилась домой, Бао Юй ни о чем ее не спрашивал, он только глуповато смеялся. «Господин, ну вспомните, где вы могли потерять яшму?» — упрашивала его Ше Юэ. «Если вы нам расскажете, пусть нас наказывают как угодно. По крайней мере, мы будем знать, за что». «Я же говорил, что потерял ее вне дома», — отвечал Бао Юй. «Вы тогда не поверили. Что же теперь спрашивать? Откуда я знаю?» С самого утра подняли суматоху. А сейчас уже вечер, время третья стража. напомнили Ливань.